добрый дядюшка Танкред. Так погиб зеленый Вильфред, гроза лесов, случайно завершив свою несладкую жизнь изгнанника и тирана в одном лице добрым поступком, когда выстрелом из мушкета уложил негодяя из негодяев, который сперва обобрал своего господина, а после того, как добыча была обращена в деньги, ограбил своих сообщников. Так, скорее всего, это разыгралось и завершилось, ибо только так можно достаточно убедительно объяснить, каким образом лакей усопшего графа, один, без приятелей, очутился здесь, в этих диких краях, с перстнем Борджа на руке и с мешком дукатов за поясом. Их-то Вильфред и присвоил себе, да ненадолго. Убрав трупы, они двинулись дальше. Петр вел под усы коня, на котором восседал Джованни. «Я таки поставил графчонка на место, не только в фигуральном, но и в буквальном смысле», — думал Петр. «Я спас ему жизнь, деньги и перстень. Посмотрим теперь, какое это возымеет действие». Действие проявилось незамедлительно и неожиданно. «Извини меня, Петр», — проговорил Джованни после нескольких минут езды в полном молчании. «За что мне тебя извинять?» — спросил Петр. «Я так глупо выразился в ответ на твои наставления о странствиях. Дескать, я гамбарини». «Но разве ты не гамбарини?» — спросил Петр. «Я гамбарини, но это было бестактно, понимаешь?» — продолжал Джованни. «Мой падре никогда бы не позволил себе ничего подобного по отношению к человеку более низкого происхождения». «Карамба!» — мелькнуло в голове у Петра. «Главное, у нас снова есть деньги», — продолжал Джованни. «Хотя это лишь мизерная часть тех ценностей, которые мы лишились. Одна Монна Лиза стоила больше мешка золота. Или слуги бессмысленно и задешево спустили наше состояние. Или Йоган украл у них не все. По крайней мере, он признает мои заслуги и рассуждает об этих деньгах так, будто они принадлежат нам обоим», — подумал Петр. Добравшись до Инсбрука, города чистого и богатого, как по внешнему виду, так и по сути, в котором находились резиденция эрцгерцога, сейм и парламент австрийских земель, молодые люди поселились в лучшем номере лучшей гостиницы и 3 дня велели почивать себя лучшими яствами и лучшими винами, чтоб опомниться от пережитых невзгод, разгуливали по заповеднику, где содержались серны, лани, прелестные небольшие медведи, бравшие пищу прямо из рук. А тем временем лучшие портные города лучшими нитками готовили для них навехонькую, с иголочки, экипировку из лучшего сукна, поскольку Джованни настаивал на том, чтобы явиться пред светлые очи доброго дядюшки Танкреда в нарядах, подобающих юному графу Гамбарини и его компаньону и защитнику. На 4-й день на самых лучших конях благородной мадьярской породы, которых только можно было достать в Инсбруке, они выступили из города. Коня Йогана, он был норовист и к тому же припадал на заднюю левую ногу, Джованни продал мяснику. Неподалеку от границ Венецианской республики их поджидал еще один чудовищно неприятный сюрприз, бог даст последний, ибо на родной Джованни земле Италии наверняка все пойдет гладко и без помех. Они ехали глубоким лесистым ущельем. Как вдруг, откуда ни возьмись, на них накинулась орда маленьких, смуглых, орущих человечков. Так что путники уж решили было, что снова попали в лапы к разбойникам. Однако предводитель или начальник этих молодцов